Чарльз Диккенс. Рассказ Сквайра. В 1769 году маленький городок Барфорд приведен был в сильнейшее волнение распространившимся слухом, что какой-то джентльмен, то есть настоящий джентльмен, как говорил содержатель гостиницы Джордж, осматривал старый дом мистера Клеверина. Дом этот находился не то чтобы в городе, но и нельзя сказать, что за городом. Он стоял на самом краю Барфорда, по дороге, ведущей в Дерби. Последним владельцем этого дома был некто мистер Клеверин, нортумберлендский джентльмен хорошей фамилии, который, будучи младшим сыном в семействе, приехал в Барфорд на постоянное житье. Но когда старшие его братья переселились в Вечность, его ввели во владение фамильным поместьем. Дом, о котором идет речь, назывался Белым домом, на том простом основании, что он был окрашен белой известью. При нем находился хорошенький садик и обширный двор, на котором мистер Клеверин устроил превосходные конюшни со всеми известными в то время улучшениями. Постройкой конюшен он надеялся привлечь в свой дом хороших постояльцев, потому что округ славился отъезжими полями. В других отношениях ему нечем было похвалиться. В доме было множество отдельных спален, из них некоторые соединялись одна с другой, составляя таким образом квартиры в 3 и даже в 5 комнат. Были отдельные гостиные, небольшие и удобные, но мрачные и даже страшные, с деревянными панелями, покрытыми тяжелой, аспидного цвета краской. Большая столовая и над ней большая зала с крытыми балконами выходили окнами в сад. Таковы были удобства Белого дома. Как кажется, в нем для чужеземцев ничего не было привлекательного, но добрые граждане Барфорда гордились им как огромнейшим домом в городе и как домом, в котором столичные жители и барфордская знать часто встречались за дружескими обедами мистера Клеверина. Чтобы вполне оценить это обстоятельство, это приятное воспоминание нужно прожить несколько лет в маленьком провинциальном городке, окруженном поместьями джентльменов. Вы тогда поймете, до какой степени поклон или привет со стороны титулованного джентльмена возвышает граждан в их собственных глазах. Для них это то же, что получить голубые подвязки с серебряным галуном, какие получил в подарок швейцар мистера Бикерстаффа. Получив поклон или привет, им становится и легче, и веселее на душе в течение целого дня. Однако с отъездом мистера Клеверина миновала и возможность встречаться со столичными и знатными людьми. Я упоминаю об этих вещах с той целью, чтобы вы могли составить идею о желании жителей Барфорда видеть Белый дом обитаемым. Для полноты этой идеи вы должны прибавить ко всему сказанному и суету, и таинственность, и многозначительные выражения в лицах, производимые в небольшом городке каким-нибудь маленьким событием. Поэтому, быть может, вам не покажется удивительным, что десятка-два оборванных ребятишек провожали новоприбывшего джентльмена до двери Белого дома. И что в небольшой промежуток времени, пока джентльмен осматривал дом под руководством мистера Джонса, конторщика городского нотариуса, к удивляющейся толпе мальчиков присоединилось еще человек 30, надеявшихся собрать какие-нибудь сведения, прежде чем угрозы и бич отгонят их на благородную дистанцию. Но вот показались джентльмен и писец нотариуса. Последний что-то доказывал с весьма убедительными жестами. Джентльмен был высокого роста, хорошо одет, не дурен собой. Но в его орлином взгляде и в его голубых глазах проглядывало что-то лукавое, холодное, в крайней степени неприятное для проницательного наблюдателя. Разумеется, между ребятишками не было проницательных наблюдателей, но они стояли слишком близко. Близко даже до неудобства, так что джентльмен, приподняв правую руку, в которой держал хлыст небольшого размера, опустил ближайшим зрителям 2-3 удара, любуясь зверским наслаждением ропотом и криком отхлынувшей толпы. Спустя несколько секунд выражение его лица изменилось. «Ловите!» — вскричал он, вынув из кармана горсть мелких денег, частью серебряных, частью медных, и бросив их в толпу ребятишек. «Ловите! Хватайте! Берите! В 3 часа приходите к гостинице «Джордж». Я швырну вам еще столько же!» И ребятишки, когда он проходил мимо них с конторщиком нотариуса, прокричали ему громкое «Ура!» «Я сыграю с ними шутку», — сказал он про себя. Ему как будто блеснула светлая и приятная мысль. «Я их отучу бегать и присматривать за мной. Знаете ли, что я сделаю? Я брошу им горсть раскаленных монет так, что они непременно обожгут себе пальцы. Приходите посмотреть их кривляние и послушать визг. Мне приятно будет отобедать с вами в 2 часа. И тогда, быть может, я окончательно порешу с вами относительно этого дома». Мистер Джонс согласился прийти в гостиницу «Джордж», но очевидно было, что это приглашение ему не нравилось. Мистеру Джонсу не хотелось бы сказать даже самому себе, что человек, у которого кошелек набит деньгами, который держал множество лошадей, который так непринужденно говорил о нобельменах и тем более который намеревался нанять белый дом, вовсе не был похож на джентльмена. Тревожное любопытство узнать, кто же такой этот мистер Робинсон Хиггинс, занимало ум конторщика долгое время. Даже после того, как мистер Хиггинс, прислуга мистера Хиггинса и лошади мистера Хиггинса заняли Белый дом в качестве законных постояльцев. Белый дом был перекрашен, на этот раз в светло-желтый цвет. И вообще приведен снаружи в порядок услужливым и обрадованным хозяином дома. Между тем, как его постоялец, по-видимому, имел распоряжение сорить деньгами на внутренние украшения, которые до такой степени были блестящи и эффектны, что доставили удивлению добрых граждан Берфорда 9-дневную пищу. Панели темно-аспидного цвета превратились в розовые с золотыми блестками. Старинные дубовые балюстрады заменились новыми, золочеными. Но что всего достойнее было замечание, так это конюшни. Со времен римских императоров никогда еще не предлагалось такого внимания и попечения к комфорту, спокойствию и здоровью лошадей. Зато никто в Берфорде не удивлялся красоте этих лошадей, когда их водили по улицам, покрытых попонами, красиво и грациозно изгибающих шеи, прыгающих и сдерживаемых в их горячности. Их сначала провожал только один грум, тогда как по силе своей они требовали по крайней мере 3 человек. Мистер Хиггинс поэтому почел нужным выбрать из Берфорда 2 молодцов. И Берфорд в высшей степени одобрял этот выбор. Дать 2 молодым людям занятие со стороны джентльмена не только было благосклонно и благоразумно, но, вдобавок, им предстояло приобрести в конюшнях такой навык обходиться с лошадьми, какой мог бы доставить им выгоды в Донкастере и Ньюмаркете, на этих 2 главных лошадиных рынках Британии. Округ Дерби, в котором расположен был Берфорд, находился в слишком близком расстоянии от Лейстера, чтобы не поддерживать псовую охоту и гончих собак. Известнейшим охотником в округе был некто сэр Гарри Манли. Он судил о человеке не по выражению лица и не по складу ума, но он, как выражался сам сэр Генри, измерял его длиной рогатины. Лучше всего сэр Гарри судил о человеке, увидев его верхом на лошади. Если посадка его была правильна и непринужденна, если он свободно управлял бойкой лошадью, и если его неустрашимость была неоспорима, сэр Гарри приветствовал его как брата. Мистер Хиггинс участвовал в первом собрании охотников не как член, но как любитель. Берфордские охотники гордились отвагой и смелым наездничеством. Они знали местность как свои 5 пальцев. Несмотря на то, что этот новый, совершенно чужой человек, скача через незнакомые рвы и изгороди, сидел на лошади, как прикованный, хладнокровно подавая советы старому охотнику и в то же время разглаживая хвост убитой лисицы, а он, то есть старый охотник, любивший поворчать даже при самых незначительных выговорах сэра Генри и накинуться на всякого другого охотника, который бы дерзнул произнести хоть слово против его 60-летней опытности на поприще жокея, грума, истребителей дичи в чужих владениях и прочее, прочее, он, старый Исаак Вормли, смиренно выслушивал умные советы этого незнакомца и только изредка бросал на него быстрые, выразительные, лукавые взгляды, имевшие сходство с острыми и лукавыми взглядами лисицы, вокруг которой завывали своры гончих, несмотря на увещание коротенького хлыстика, торчавшего из изношенного кармана Вормли. В то время, когда сэр Гарри, сопровождаемый множеством охотников, въехал в мелкий и поросший дикой травой кустарник, мистер Хиггинс снял шляпу, поклонился полупочтительно, полуравнодушно и потом насмешливо улыбнулся двум-трем охотникам с недовольными лицами. «Поздравляю вас», — сказал сэр Гарри. «Вы отличный наездник. Надеюсь, мы будем часто видеться с вами». «Я надеюсь сделаться членом вашего общества, сэр», — сказал мистер Хиггинс. «Мы почтем за особенное удовольствие, за особенное счастье принять в наш кружок такого отважного наездника. Вы вихрем неслись за зверем, тогда как некоторые из наших друзей...» И сэр Гарри окончил свою мысль сердитым взглядом, брошенным на двух товарищей. «Позвольте мне отрекомендоваться. Я егермейстер здешнего округа». И вместе с этим сэр Гарри вынул из кармана визитную карточку, на которой красовался его титул со всеми подробностями. «Надеюсь, господа, сегодня вы обедаете у меня? Могу ли я просить и вас удостоить меня этой честью?» «Мое имя Хиггинс», — отвечал незнакомец, кланяясь низко. «Я только вчера приехал в Берфорд, занял Белый дом и не успел еще передать соседям рекомендательных писем». «Вздор!» — вскричал сэр Гарри. — Человек с вашей посадкой и с этой лисицей в руке имеет полное право входить во все дома нашего округа без рекомендации. И везде будет приятным гостем. Мистер Хиггинс, мне приятно будет поближе познакомиться с вами за обедом. Мистер Хиггинс знал очень хорошо, каким образом упрочить знакомство, начало которого было сделано в отъезжем поле. Он мог спеть хорошую песню, умел рассказать хороший анекдот, имел отличный запас острых слов и шуток. Он обладал той светскостью, тем остроумием, которое в иных людях кажется инстинктом, руководившим им, указывавшим ему употреблять свои шутки безнаказанно или вызывать похвалы и рукоплескания со стороны более шумных, пылких или богатых людей. К концу первого года мистер Робинсон Хиггинс был любимейшим членом общества охотников. Ускакал далеко вперед от своих товарищей, как заметил сэр Гарри, главный его покровитель, однажды вечером, когда охотники только что вышли из-за стола соседнего сквайра. «Вы говорите так, потому что вам известно?» — сказал сквайр Герн, держа сэра Гарри за пуговку. «Я хочу сказать, что вы заметили, что этот молодой повеса умильно поглядывает на Кэтрин. А у меня Кэтрин девушка добрая и в день свадьбы получит по духовному завещанию матери 10 000 фунтов стерлингов. Но вы уж извините меня, сэр Гарри, я не хочу в таком важном случае поступить опрометчиво». Хотя старому егермейстеру предстояла довольно дальняя дорога, хотя новый месяц появлялся на небе довольно рано и скрывался весьма скоро после появления, но, несмотря на это, его доброе сердце до такой степени было тронуто отеческим беспокойством за участь дочери, что он остановился и вернулся в гостиную, чтобы высказать свои убеждения в достоинствах молодого человека еще торжественнее и еще выразительнее. «Мой добрый сквайр, позвольте мне уверить вас, что теперь я знаю этого человека отлично. Я могу утвердительно сказать, что превосходнее этого человека не существовало в мире. имея 20 дочерей, я предоставил бы ему на выбор любую. Сквайру Герну и в голову никогда не приходило спросить старого друга, на чем основывается его мнение о мистере Хиггинсе. Мнение это высказывалось со слишком большой горячностью, устранявшую всякую возможность сомневаться. К тому же допустить неосновательность этого мнения значило огорчить и прогневить доброго старика. Мистер Герн от природы не умел сомневаться, размышлять или задумываться. Если при этом случае он и беспокоился, так это, собственно, из любви к Кэтрин, своей единственной дочери. После же слов сэра Гарри, старик, хотя и не весьма твердым шагом, зато с весьма спокойным духом вошел в гостиную, где его милая дочь Кэтрин во всем блеске красоты стояла подле мистера Хиггинса на небольшом ковре у камина. Причем мистер Хиггинс что-то шептал, а Кэтрин слушала его, потупив взор. Она казалась такой счастливой, имела такое удивительное сходство с покойной матерью, когда еще Сквайр был молодым человеком, что все мысли отца сосредоточились в одно желание угождать ей. Его сын и наследник должен был жениться и привести свою жену на житье со Сквайром. Берфорд и Белый дом находились от его поместья в час езды. И в то же время, когда эти мысли пробегали в его голове, он спросил мистера Хиггинса, не угодно ли ему переночевать. Молодой месяц уже скрылся, возвращаться домой и поздно, и темно. Кэтрин посмотрела на мистера Хиггинса с таким очаровательным, тревожным ожиданием, что мистеру Хиггинсу оставалось только согласиться. При таких поощрениях со стороны старого сквайра жителям Берфорда показалось в одно прекрасное утро в высшей степени странным и изумительным, когда мисс Кэтрин Герн убежала из дому. И когда, согласно принятому в подобных случаях обыкновению, отыскалась записка, говорившая, что мисс Кэтрин убежала в Гретна-Грин с другом ее сердца, чтобы обвенчаться там, никто не мог объяснить себе, почему бы ей было не остаться дома и спокойно не обвенчаться в приходской церкви. Она всегда была романтичная и сентиментальная девушка, очень недурна лицом, с весьма нежным и любящим сердцем, весьма избалованная и с весьма заметным недостатком здравого рассудка. Ее снисходительный отец был сильно огорчен таким очевидным недоверием к его неизменной родительской любви. Но когда приехал его сын, полный сильного негодования, Сквайр Герн защищал молодую чету всею силой своего красноречия, приписывал этот поступок характеру дочери, которым он всегда восхищался и гордился. Как бы то ни было, дело кончилось объявлением мистера Натаниэля, что он и его жена отказываются от всяких отношений с сестрой и ее мужем. «Перестань, Нат! Ты только повидайся с этим человеком», — говорил старый сквайр, дрожа от страха за горестные предположения относительно семейной вражды. «Я уверен, ты его полюбишь. Ты только спроси сэра Гарри, какого он мнения о нем». «Черт возьми вашего сэра Гарри! Сэр Гарри ни о чем не заботится. Для него тот и отличный человек, который хорошо сидит на коне, а в остальном хоть трава не расти. Кто этот человек? Что он такое? Откуда он приехал? Какие его средства? Какой он фамилии?» «Он приехал из южных провинций. Из Сюрея или Сомерсета. Право не припомню. Средства имеет отличные, потому что за все платит щедро. В Берфорде нет ни одного торговца, который бы не сказал, что деньги у мистера Хиггинса льются, как вода. И как вода, они для него ровно ничего не значат. Он тратит их, как какой-нибудь принц. Не знаю, какой он фамилии, но на его печати есть герб, по которому ты можешь узнать, если хочешь, что он должен быть из старинной фамилии. К тому же он постоянно ездит на юг собирать арендные деньги со своих поместий. Нат, если б ты только был добрее, я бы радовался замужеству моей Китти, как радуется всякий отец счастливому замужеству дочери». Мистер Натаниэль Герн нахмурился и произнес про себя 2-3 проклятия. Бедный старик пожинал плоды своей слабости к двум детям. Мистер и миссис Натаниэль Герн решительно отказывались от всяких отношений с Кэтрин и ее мужем. Сквайр Герн не смел даже пригласить новобрачных погостить в его собственном доме. Каждый раз, отправляясь с визитом в Белый дом, он отправлялся тайком как преступник. Если случалось ему ночевать там, то, возвращаясь на другой день домой, он страшился упреков, в которых бездушный Натаниэль был до известной степени прав. Впрочем, мистер и миссис Герн были единственными людьми, которые не посещали Белого дома. Мистер и миссис Хиггинс пользовались гораздо большим расположением, чем их невестка с мужем. Из Кэтрин вышла примиленькая и прирадушная хозяйка дома. Воспитание, которое она получила, давало ей возможность переносить недостатки светского образования в приятелях, окружавших ее мужа, и она одинаково наделяла улыбками и барфордских обитателей, и соседних помещиков. Короче, она бессознательно разыгрывала роль очаровательной помощницы желаниям мужа, чем приобрела всеобщее расположение. Но, надобно и то сказать, везде вы найдете существо, которое делает злобные замечания и извлекает злобные заключения из вещей самых обыкновенных. В Берфорде этой зловещей птицей была некто мисс Пратт. Она не принадлежала к обществу охотников, следовательно, наездничество мистера Хиггинса не пробуждало в ней особенных восторгов. Она не участвовала в шумных попойках, следовательно, ее не могли смягчить отличные вина, так щедро разливаемые между его гостями. Она терпеть не могла ни комических арий, ни забавных анекдотов, следовательно, в этом отношении ее одобрение оставалось неприступным. Эти три секрета — приобретать расположение — составляли величайшую прелесть в мистере Хиггинсе. Мисс Пратт только сидела и наблюдала. В конце каждого из лучших анекдотов мистера Хиггинса ее лицо казалось неподвижно серьезным, между тем как взгляд ее маленьких, никогда не мигающих глаз был остр, как конец тонкой иглы. Взгляд, который мистер Хиггинс скорее ощущал, нежели видел, и который, падая на него, производил в нем лихорадочную дрожь даже среди самого знойного дня. Мисс Пратт была диссидентка, и, чтобы смягчить ее, мистер Хиггинс приглашал к обеду ее духовника и в подобных случаях держал себя и свое общество благоприлично. Кроме того, делал хорошее пожертвование в пользу бедных, находившихся под покровительством диссидентов. И все напрасно. В лице мисс Пратт не шевельнулся ни один мускул, чтобы показать наклонность к снисходительности. Мистер Хиггинс сознавал в своей душе, что наперекор всем его усилиям очаровать мисс Пратт и ее приверженцев, на ее стороне существовало какое-то тайное влияние, производившее сомнения, подозрения и злобное расположение перетолковывать все его слова и поступки в самую дурную сторону. Мисс Пратт, маленькая, дурнолицая старая дева, жившая на 80 фунтов стерлингов в год, была колючим тернием в популярном венце мистера Хиггинса. Хотя она ни разу не сказала ему грубого слова, напротив, всегда обращалась к нему с натянутой и изысканной вежливостью. Колючим терпением и источником горести была мисс Пратт и для миссис Хиггинс. Детей у нее не было. Бывало, с каким наслаждением и вместе с тем завистью останавливалась миссис Хиггинс перед беспечной и шумной группой игравших детей, и потом, замеченная, отходила от них с глубоким и тяжелым вздохом. Замечали, что мистер Хиггинс прилагал особенное старание к сохранению своего здоровья. Он ел, пил, делил мацион по каким-то секретным, ему одному известным правилам. Иногда, правда, он позволял себе и излишества, но весьма редко. Только в тех случаях, когда возвращался из своих поместий на юге. Необыкновенный подвиг и усталость, Тем более, что миль на 40 в окружности от Берфорда не было ни дилижансов, ни почтовых карет, и мистер Хиггинс, как и большая часть провинциальных джентльменов того времени, предпочитал верховую езду. Эта необычайная усталость, по-видимому, требовала некоторого излишества в виде вознаграждения за долгое воздержание. По городу носилась молва, что по возвращении домой он запирался в своем кабинете и в течение нескольких дней пил мертвую чашу. На эти оргии никто не допускался. Однажды, день этот долго был памятен жителям Берфорда, гончие напали на след зверя недалеко от города и отыскали лисицу в диком кустарнике, в котором начинали показываться здания зажиточнейших граждан, предпочитавших загородную жизнь жизни городской. В числе этих лиц главным был мистер Доджен, присяжный стряпчий Берфорда и агент всех соседних помещиков. Фирма Доджен составляла контракты, брачные договоры и духовные завещания по всем окрестностям для нескольких поколений. На ответственности отца мистера Доджена лежала обязанность собирать арендные деньги в различных поместьях. Лежала эта обязанность на ответственности мистера Доджена и в то время, о котором идет речь. Как лежала она и впоследствии на его сыне, внуке, правнуке и так далее, и так далее. Их ремесло, или, вернее, их занятие, было для них родовым наследством, переходившим из рода в род. К сознанию своего долга и своих обязанностей примешивалось какое-то старинное феодальное чувство, род горделивой покорности, проистекавший из их отношений с сквайром, у которых они были блюстителями семейных тайн, и которым доходы собственных поместий и даже самые поместья были менее известны, чем фирме Доджен. Мистер Джон Доджен построил себе в домик в Вайлдберрийском кустарнике. Это был не более, не менее, как сельский коттедж, так, по крайней мере, именовал его владелец. В вышину коттедж имел только два этажа, зато размеры его в ширину и длину были значительны. Из Дерби нарочно были выписаны мастеровые всякого рода, чтобы сделать его вполне комфортабельным. Перед коттеджем расстилался сад, небольшой, это правда, зато отделанный с величайшим вкусом и содержавший в себе цветы самых редких сортов. Весьма вероятно, владетелю этого маленького, миленького местечка в высшей степени было прискорбно, когда в тот день, о котором я говорю, лисица после долгого преследования, в течение которого она бежала несколько миль, скрылась в саду мистера Доджена. Мистер Доджен принял, однако же, спокойный вид, когда джентльмен-охотник с беспечной наглостью, свойственной сквайрам того времени и того места, переехал через бархатистый луг и, постучав в окно рукояткой бича, попросил позволения... Нет, извините, он этого вовсе не сделал. Он только объявил мистеру Доджену намерение охотников войти в сад и выгнать лисицу. Мистер Доджен принудил себя изъявить согласие с улыбками и грацией Гризельда мужского пола. И потом поспешно отдал приказ приготовить завтрак, весьма справедливо догадываясь, что 6 часов охоты придадут даже самому обыкновенному блюду превосходнейший вкус. Он терпеливо смотрел, как грязные сапоги охотников отпечатывали следы на чистых полах, и чувствовал признательность за осторожность, с которой мистер Хиггинс без шума и на цыпочках ходил по комнатам и с особенным любопытством их осматривал. «Я тоже намерен выстроить дом, и, клянусь честью, такого прекрасного образца, как ваш дом, нигде не встречал. О, мой коттедж слишком мал, чтобы принять его за образец дома, который вы желали бы построить», — отвечал мистер Доджен, принимая комплимент с удовольствием, выражавшимся потиранием ладони о ладонь. «Нет, совсем не мал, нет, не мал, позвольте, у вас есть столовая, гостиная». Мистер Доджен дополнил недоконченную фразу. 4 чистых комнаты и спальни. Впрочем, позвольте показать вам весь дом. Признаюсь, мне стоило некоторого труда устроить его, и хотя размеры его далеко менее тех, какие потребны для вашего дома, несмотря на то, может статься, вам понравится расположение комнат. Оставив завтракающих джентльменов с полными ртами и полными тарелками, они внимательно осмотрели комнаты нижнего этажа. После этого мистер Доджен сказал: «Если вы устали, мистер Хиггинс, то без церемоний остановите меня, ведь это мой любимый конек. А если не устали, то пойдемте наверх, и я покажу вам мой кабинет». Кабинет мистера Доджена находился в середине верхнего этажа, над портиком, образовавшим балкон, который был тщательно убран цветами. Внутри кабинета находились всякого рода изящные украшения, скрывавшие присутствие массивных и прочных ящиков и сундуков, составляющих неизбежную принадлежность профессии мистера Доджена. Потому что, хотя его контора была в Бирфорде, но, как говорил он мистеру Хиггинсу, самые драгоценные вещи и большие капиталы хранил он здесь, как в месте более безопасном, чем контора, которая запиралась на ночь и оставалась без всякого присмотра. Но при следующей встрече мистер Хиггинс, потрепав Доджена по плечу, заметил ему, что дом его оказался весьма небезопасным. Дело в том, что недели две спустя, после того, как джентльмены-охотники завтракали в этом доме, самый крепкий сундук мистера Доджена в его кабинете наверху, сундук с потайным замком, который он сам изобрел и секрет которого известен был только одному изобретателю и весьма немногим из его задушевных друзей, которым он с гордостью показывал свое изобретение, этот крепкий сундук, содержавший в себе полугодичный сбор аренды нескольких помещиков, был взломан и опустошен. И богатый мистер Доджен должен был приостановить своего агента в покупке фламандских картин, потому что его собственные деньги требовались на пополнение похищенных сумм. Полицейские сыщики того времени не могли напасть даже на следы грабителей. Правда, они схватили двух-трех бродяг и представили их мистеру Доноверу и мистеру Хиггинсу, судьям в Барфордском суде. Но к обвинению их не представлялось ни малейшего повода, и после двухдневного заточения их освободили. Между тем, мистер Хиггинс принял за правило подшучивать над мистером Доджином, спрашивая его время от времени, станет ли он вперед рекомендовать свой дом как самое безопасное место, или не изобрел ли он новых средств и орудий к охранению домов от разбойников. Спустя 2 года после этого события, или около 7 лет после женитьбы мистера Хиггинса, однажды, во вторник вечером, мистер Дэвис, бирфордский врач, читал газеты в кофейной комнате гостиницы «Джордж». Он принадлежал к клубу джентльменов, которые иногда собирались в этой комнате поиграть в карты, почитать газеты, потолковать о ярмарке в Дерби и о ценах сельских произведений. В этот вечер был жесткий мороз, и в клуб пришли весьма немногие. Мистер Дэвис непременно хотел кончить статью в джентльменском журнале, делая из нее выписки, в намерении написать на нее возражение. При ограниченных средствах он не имел возможности купить экземпляр и читать его дома. Поэтому он засиделся до поздней поры. Был уже 10 час, а в 10 комната запиралась. В то время, когда он занимался выписками, вошел мистер Хиггинс. От холода он был бледен и не в духе. Мистер Дэвис, исключительно пользовавшийся до его прихода теплотой камина, весьма вежливо подвинулся к сторонке и вручил новому пришельцу единственную лондонскую газету. Мистер Хиггинс взял ее и высказал некоторые замечания касательно жесткой стужи. Но мистер Дэвис был слишком углублен в статью и предполагаемые возражения, чтобы вступить в разговор охотно. Мистер Хиггинс придвинулся к камину, поставил ногу на решетку, положил газету на конец ближайшего стола и в этом положении сидел, всматриваясь в горячую золу и склоняясь над ней всем телом, как будто в нем замерзли не только кости, но и самый мозг в костях. Наконец он сказал: «В вашей газете нет ли описания убийства в Бате?» Мистер Дэвис, окончивший свои выписки, приготовился уже уйти, но при этом вопросе остановился и спросил: «А разве в Бате было убийство?» «Нет, я об этом ничего не читал. Кого же там убили?» «О, это было ужасное, чудовищное убийство», — сказал мистер Хиггинс, не отрывая взора от камина, и глядел на огонь до невероятной степени, расширив глаза. «Страшное, зверское убийство. Не знаю, что будет с убийцей. Я смотрю на красный яркий центр этого огня. Посмотрите, как беспредельно отдаленным он кажется, и как отдаление это увеличивает его и превращает во что-то грозное и неугасимое». «Мой добрый сэр, вы простудились. Вы дрожите, у вас лихорадочный жар». Мистер Дэвис так и думал, что в его собеседнике развиваются симптомы горячки и бред. «Нет», — сказал мистер Хиггинс, — «я не простудился. Я только дрожу от того, что ночь ужасно холодна». И на несколько минут он пустился в разговор с мистером Дэвисом о статье в джентльменском журнале, потому что сам был большой охотник до чтения и мог ценить дарование мистера Дэвиса лучше всех жителей Берфорда. Время приближалось к 10, и мистер Дэвис встал, чтобы отправиться домой. «Не уходите, Дэвис, посидите. Мне хочется, чтобы вы остались здесь, и мы выпьем бутылочку портвейна, и это развеселит старого Сандерса. Я хочу рассказать вам об этом убийстве», — продолжал он. «Жертвой убийства была старушка, и злодей убил ее в то время, как она сидела у камина и читала Библию». При этих словах он бросил на мистера Дэвиса странный, испытывающий взгляд, как будто ему хотелось увидеть в своем собеседнике сочувствие к ужасу, который внушила ему мысль об убийстве. «Кого же вы подозреваете, мой добрый сэр? Кто же этот убийца, которым вы так заинтересованы? Ведь здесь, в Берфорде, никого не убили». «Разумеется, нет. Вы верно меня не понимаете. Кажется, я вам ясно сказал, что это было в Бате», — сказал мистер Хиггинс с некоторым гневом. И потом, успокоившись, положил руку на колено мистера Дэвиса и, слегка удерживая его, начал рассказ об убийстве, которое его так сильно занимало. Впрочем, его голос и манеры были натянуты до холодности, до какого-то окаменения. Он ни разу не взглянул в лицо мистера Дэвиса, и время от времени, как вспоминал впоследствии мистер Дэвис, сжимал его ногу, как в тисках. Старушка-то жила в небольшом домике, в спокойной старой улице. При ней находилась служанка. Носилась общая молва, что она была добрая старушка. Один только замечали в ней недостаток — это страсть копить деньги и никогда не помогать бедным. Согласитесь, мистер Дэвис, ведь грешно не помочь бедному, не подать нищему гроша, грешно. Грешно, не правда ли? Вот я так всегда подам нищему. Я когда-то читал в Библии, что милостыня искупает множество грехов. Нечестивая старушка никогда не подавала нищим, но копила и копила деньги. Кто-то прослышал про это. Она сама бросила искушение на свою дорогу. Самому Богу угодно было наказать ее. Убийца, мужчина, а может быть и женщина, почем знать. Словом сказать, убийца тоже прослышал, что она ходила в церковь утром, а служанка ее вечером. И в то время, когда служанка была в церкви, когда на улице и в доме водворилось безмолвие, вместе с наступлением вечернего мрака она садилась за Библию. А это, заметьте, величайший грех. Грех, за который Бог накажет рано или поздно. И действительно, с наступлением сумерек на лестнице послышались чьи-то шаги, и в комнате старушки очутился убийца. Сначала, ведь это только одно предположение, понимаете? Это одна только догадка. Он довольно учтиво попросил ее отдать ему деньги или, по крайней мере, сказать, где они находятся. Но старая скряга отказала ему. Ни за что на свете, несмотря на все угрозы, она не хотела расставаться с ключами. Она так спокойно смотрела ему в лицо, как будто перед ней стоял ребенок. Боже! Мистер Дэвис, будучи еще ребенком, я видел во сне, что совершаю точно такое же преступление, и проснулся с горькими слезами. Моя мать старалась успокоить меня. Вот причина, по которой я дрожу всем телом. Да прибавьте к этому холод сегодня. Холодно сегодня, ужасно холодно. И что же, он убил старую леди? Спросил мистер Дэвис. Извините, сэр, но меня интересует ваш рассказ. Да, убил. Он перерезал ей горло. И я как теперь вижу ее. Лежит в своей маленькой, безмолвной комнатке. С лицом мертвенно-бледным и обращенным кверху в луже крови. Мистер Дэвис, это вино не лучше воды. Мне хочется выпить чего-нибудь покрепче. Мистер Дэвис до такой степени изумлен был этим рассказом, что готов был тогда же сказать, что преступление совершено его собеседником. «Напали ли, по крайней мере, на следы убийцы?» — спросил он. Прежде чем отвечать, мистер Хиггинс выпил полстакана рому. «Нет, никаких следов не найдено. Никогда и не найдут их. Для меня нисколько не удивительно, мистер Дэвис. Я решительно не стану удивляться, если убийца не признается в своем преступлении. А если так, то скажите, будет ли ему помилование в день страшного суда?» «Это Богу одному известно», — сказал мистер Дэвис торжественно. «Это такая страшная история», — продолжал он, вставая, «что мне бы крайне не хотелось оставить эту теплую и светлую комнату и выйти на холод и мрак. Но делать нечего, надобно идти. Одно только могу вам сказать, что я надеюсь и верю, что убийца будет найден и повешен. Я бы вам посоветовал, мистер Хиггинс, если только вам угодно будет принять мой совет, лечь в теплую постель и выпить липового чаю. Если позволите, я пришлю на ваше рассмотрение мои возражения на статью в джентльменском журнале». На другое утро мистер Дэвис отправился навестить больную мисс Пратт и по своей любезности рассказал ей все, что слышал накануне об убийстве в Бате. Из его рассказа составилась весьма хорошенькая история. Мисс Пратт принимала живое участие в судьбе старой леди, частью потому, что ее положение имело сходство с положением старушки. Она точно так же копила деньги, держала при себе одну служанку и в воскресенье вечером оставалась дома одна, отпуская служанку в церковь. «Когда же все это случилось?» — спросила она. Мистер Хиггинс не назвал дня. Но, несмотря на это, надобно думать, что это случилось в прошлое воскресенье. А сегодня среда. Впрочем, дурные вести разносятся быстро. Да, мистер Хиггинс думал, что об этом напечатано уже в лондонских газетах. Это невозможно. Откуда же мистер Хиггинс узнал об этом? Не знаю, я не спросил. Мне кажется, он вчера только приехал. Говорят, он ездил в южные провинции собирать доходы со своих имений. Мисс Пратт вздохнула. Каждый раз, когда упоминалось имя мистера Хиггинса, она по обыкновению выражала свое нерасположение к нему и свое подозрение вздохами. «Мистер Дэвис, я не увижусь с вами в течение нескольких дней. Годфри Мертон пригласил меня погостить у него и его сестры, и, я полагаю, это принесет пользу моему здоровью». «К тому же», — прибавила она, — «при этих зимних вечерах, при этом размножении разбойников в нашем государстве, признаюсь, небезопасно жить одной и в случае опасности иметь при себе одну только Пегги». Мисс Пратт отправилась погостить к кузену, мистеру Мертону. Он был деятельным судьей и заслужил эту репутацию по всей справедливости. Однажды он пришел домой с пачкой только что полученных писем. «Дурные вести о нравственности вашего маленького городка, Джесси», — сказал он, дотрагиваясь до одного из писем. «Между вами живет или убийца, или друг убийцы. В прошлое воскресенье зарезали в Бате бедную старушку. По этому случаю я получил из министерства предложение оказать деятельное участие в отыскании убийцы. Этот негодяй, должно быть, одержим был жаждой и имел спокойный и веселый нрав, потому что перед приступом к ужасному злодейству он выдернул кран в бочонке с имбирным пивом, заваренным старушкой. И потом, вероятно, чтоб крепче заткнуть, обвернул его клочком письма, которое, как надо полагать, вынул у себя из кармана. На одной стороне этого клочка можно было разобрать обрывки слов «Эсквайр Арфорд». Последние два слова, по замечанию догадливого следственного чиновника, означают «Барфорд близ Кегворта». На другой стороне, как я догадываюсь, значится название лошади, приготовленной к состязанию на конской скачке. Название довольно странное. «Church and King and Down with Ramp». Мисс Пратт немедленно припомнила это название. «Позвольте, мне помнится, что мистер Натаниэль Герн имеет или имел, согласитесь сами, ведь я должна быть осторожна в моих высказываниях, скаковую лошадь с этим забавным названием». «Мистер Натаниэль Герн», — повторил мистер Мертон, принимая к сведению это известие, и потом снова обращаясь к предложению министерства. В комнате убитой нашли также небольшой кусок ключа, отломанный в тщетном усилии отпереть комод. «Прекрасно, прекрасно, данные определены. С таким отчетливым предложением можно, кажется, что-нибудь сделать». Мистер Дэвис говорил, что ему рассказывал мистер Хиггинс. «Хиггинс?» — воскликнул мистер Мертон. «Н.С. Это не тот ли Хиггинс, страшный головорез, который сбежал с сестрой Натаниэля Герна?» «Тот самый», — отвечала мисс Пратт. «Впрочем, хотя он никогда не пользовался моим расположением». «Н.С. Страшно подумать на него», — сказал мистер Мертон. «Член общества охотников». «Зять добрейшего старика Сквайра Герна? Нет ли в Барфорде других лиц, имена которых оканчиваются на «нс»? Там есть Джексон, Хиггинсон, Блэкинсон, Дэвис и Джонс. Кузен, меня поражает одна вещь. Каким образом мистер Хиггинс знал об этом и рассказал мистеру Дэвису во вторник, тогда как убийство совершилось в воскресенье?» «Не считая за нужное распространяться о последующем, любопытные могут заглянуть в жизнеописание знаменитых разбойников, где увидят, что имя Хиггинса занимает между этими лицами почетнейшее место, как имя Клод Дюваля». Муж Кэти Герн собирал свои доходы на большой дороге. Но, встретив неудачу в двух-трех предприятиях и услышав преувеличенные рассказы о несметных богатствах старушки в Бате, он перешел от грабежа к убийству и за последнее преступление был повешен в Дерби в 1775 году. Надобно сказать, однако ж, что он был добрым мужем. Его жена наняла квартиру в Дерби, чтобы быть при нем в последние, самые страшные минуты его жизни. Ее старый отец ходил с ней повсюду, кроме тюрьмы ее мужа, и сокрушал ее сердце постоянным раскаянием, что способствовал ей выйти замуж за человека, которого вовсе не знал. Он отказался от прав и преимуществ Сквайра в пользу своего сына Натаниэля. Натаниэль благоденствовал. Беспомощный и безрассудный отец был для него лишним существом, но для овдовевшей дочери полоумный и любящий отец был всем. Он был ее покровителем, ее другом, верным и преданным спутником в жизни. Только от одного он отклонялся — от принятия обязанности быть ее советником. Печально покачивая головой, он говорил: «Ах, Кэти, Кэти, если б и имел настолько ума, чтобы присоветовать тебе что-нибудь доброе, ты бы не жила в Брюсселе изгнанницей, не скрывалась бы от взглядов каждого англичанина, воображая, что всем известна твоя история. Месяц тому назад я видел Белый дом. Он сдается в наем, может статься в 20-й раз после того, как его занимал мистер Хиггинс. Но все еще в Берфорде идет предание, что в этом доме жил разбойник, и что награбленные им богатства спрятаны в какой-то потайной комнате, а в какой именно части дома, никому не известно. Не желаете ли вы занять этот дом и отыскать таинственную комнату? Я могу дать точные указания всякому, кто только пожелает».